Асруф Муйлим был обвинен в диверсионной деятельности. Ему дали 10 лет лишения свободы. Отправили в Нарын, где в свое время был в ссылке товарищ Сталин. Он вернулся в Баку через 17 лет, осенью 1956 года. После того, как Хасрова Муэлима арестовали и увели, Гюльзар не поддерживала с ним связь и не стала ждать его. Выйдя замуж, она переехала в Дербент. Однажды, в середине 60-х годов, Хасров Муэлим встретился с приехавшей в Баку Гюльзар. Короткая встреча старого мужчины и старой женщины через 30 лет разлуки была теплой, родственной. Но после той короткой и теплой встречи эти двое больше не виделись никогда и ничего друг о друге не знали. Когда в день смерти старухи Хадиджи Абдул-Гафарзаде во второй раз вышел из здания райисполкома и опять приехал на троллейбусе в управление кладбища к нему, подошли двое и немного его расстроили. Один был приземистый парень, другой худой и длинный, как столб тип. Они хотели получить место для своего покойника и боролись против взяток. Идиоты. Абдул-Гафарзаде видеть не мог таких жалких людей. Это разини, бессмысленные существа. У них копейки в кармане нет, поэтому они борются за справедливость, толдычат о законе. А приземистый болван призывал на помощь законы Советского Союза. Страж этих законов, майор Мамедов, как нарочно был здесь, он показал болвану законы. Во дворе кладбища был небольшой морг. Там никогда не было трупов. Кладбищенские приятели-алкоголики провели в морг воду, газ из котельной, поставили печку. Днем в морге, можно сказать, людей не было, но как только наступал вечер, особенно полночь, в морге закипала жизнь. Дело в том, что по ночам, когда в городе закрывались не только магазины, но и рестораны, в морге шла торговля водкой. Бутылка здесь продавалась втрое, в пятеро, а порой и в десятеро дороже. Не только ночная, но и дневная жизнь кладбища была в руках трех подручных Гафарзаде. Все трое служили хозяину как один, прекрасно понимая и зная, кто он такой. Вначале их было четверо, но однажды один из них совершил нечто ужасное. Он предал Абдула Гафарзаде. Его нашли в море. Он был застрелен на Приморском бульваре, сброшен в море, и ветер отнес его тело аж в сторону Зыха. Никто из троих не знал, за что был убит четвертый, но кем он был убит, им было точно известно. Вторая, самая большая комната морга была игорный дом. Сюда собирались игроки из разных концов города и даже из других городов. Игра шла по-крупному. А в третьей, самой укромной маленькой комнатке, ночевали местные алкоголики, порой и напившиеся клиенты. Люди, близкие к управлению кладбищем, знали, что по ночам в морге по тройной цене можно купить и анашу. Ну, конечно, сам Абдул-Гафарзаде ночью ни разу ногой не ступал в управление кладбищем, но каждую пятницу ему приносили недельную сумму, причитающуюся Гафарзаде за ночную жизнь, и сумму немалую. Несмотря на отличный доход, ночная жизнь морга была не по душе Абдул-Гафарзаде. Его инстинкт говорил, что рано или поздно водочная торговля, картежная игра, продажа наркотиков выйдет боком. Он запретил ночную жизнь морга, карты и анашу. Поставщик анаши, бывший уголовник, недавно вышедший из тюрьмы, Бурун, заявился с братом Громилой в кабинет Гафарзаде. Закрываешь морг, да? Гафарзаде утвердительно кивнул головой. У Буруна от ярости глаза завращались, жилы на шее набухли, лицо потемнело. Да ты знаешь, кто я! Абдул-Гафарзаде не отвел глаз от бешеного человека, слегка подвинул стул, поудобнее уселся, локти на стол поставил. А ты знаешь, что такое домал? Бурун заорал. Нет! Ну, откуда тебе знать? Дома не готовили, соседи не угощали. К тому же его трудно найти. ГДР выпускает. Всякую шваль приходится просить, чтобы ящик домой послали. Это порошок. Уборную им моют. Смотри, Салтан Мурат, я велю сделать из тебя такой порошок. А твой огромный нос, клянусь, я велю перемолоть в мясорубке и скормлю твоим жене и детям. На какое-то время Бурун исчез. Его было забыли. Но однажды открылась дверь кабинета Гафарзаде, и вошел Бурун. Помоги мне, Абдул-Гардаш. Бурун попал в историю, из которой не может выпутаться. Абдул-Гафарзаде помог Буруну. Тот с газетным свертком в руке пришел, чтобы вручить подарок. Гафарзаде серыми глазами сквозь очки мельком взглянул на газетный сверток и сказал: «Не нужно, на праздники поздравишь». Тогда был канун Навруз-Байрама. С этого дня Бурун стал поздравлять хозяина подарками на каждый Навруз-Байрам. Однажды Гафарзаде вызвал одного из подручных. Кроме Навруз-Байрама, разве праздников нет? Бурун не советский человек, что ли? Есть 7 ноября, есть 1 мая, есть День Конституции. Я верха поздравляю, а этот ведет себя так, будто живет в Иране, будто он племянник Хомейни. И кроме Навруз-Байрама праздников не признает. Нет. Как более 200 миллионов советских людей живут, так пусть и живет Бурун. Иди, передай ему. И после этого Бурун поздравлял Гафарзаде со всеми праздниками. И Абдул-Гафарзаде с улыбкой принимал подарки. Кончались 70-е годы. Был август. В Баку стояла жара. Хосров Муэлим получил отпускные и, купив билеты в общий вагон поезда Баку-Кисловодск, под вечер уехал. Последний раз Хосров Муэлим садился в поезд в 1956 году, когда возвращался в Баку из Томской области. Целыми днями, вот так же сидя перед окном общего вагона, он смотрел на сменяющие друг друга дорожные картины, но в сущности ни одной из них не видел. Он видел поднимающиеся в шушу фаэтонова Неса Киши, красного Якуба у шлагбаума, преградившего дорогу в Гадрут, костер, горящий в 6 километрах от Гадрута. После 17 лет разлуки в поезде, который идет в Баку, если смотришь в окно общего вагона, то сам не замечаешь, как на стекле появляется лицо Мамедаги Аликперова, следователя. Поезд, шедший из Томской области, и дни, которые он просиживал у окна общего вагона, все это осталось в прошлом. И по мере того, как годы сменяли друг друга, и костер в 6 километрах от Гадрута, и торжество в доме Алискера Муэлима в честь его дочери Арзу, и холод Нарыма, все перемешалось, превратилось в какой-то клубок. И он, этот клубок, застревал в горле Хосрофа Муэлима. Казалось, вот-вот лопнет сердце. Вот сейчас смерть придет. Но смерть не шла. Сердце не разрывалось. И выходило, что раз живет мир, надо жить и Хосрову Муэлиму. В тот августовский вечер Хосров Муэлим вошел в общий вагон поезда, идущего в Кисловодск, показал проводнице билет и хотел спросить, где его место. Но очень толстая пожилая женщина-проводница сидела в своем купе, читала какую-то старую книгу и, не поднимая головы, говорила: «Давай, давай, проходи». Хосров Муэлим нашел свое место и подумал: «Где же я видел эту женщину?» Проверяя билеты, проводница пристально посмотрела на Хосрова Муэлима и вдруг спросила: «А, ты Хосров Муэлим?» «Да». «Слушай, а тебя не расстреляли? Откуда это ты воскрес? Ничего себе!» Хосров Муэлим знал, что это очень знакомая, близко знакомая женщина. Тоже она, Господи, кто? Никак не вспоминалась. А проводница взяла билет у Хосрова Муэлима. «Не фальшивый?» «Ну что, не узнал меня?» Хосров Муэлим, не отрываясь, смотрел на нее. Толстую, седую. Он ее знал. Он, конечно, ее знал. Но кто же она, кто? «Да это же я. Не узнал. Я Арзу, да. Дочь Алискера Муэлима. Ты, как и прежде, неразговорчивый, да? Ай, ну и ну. Я думала, тебя давно расстреляли, а теперь уж и кости твои сгнили. Но ты хорошо сохранился, ей-богу». Среди ночи женщина-проводница снова подошла и встала перед Хосровом Муэлимом. «Чего ты не спишь, Хосров Муэлим? Есть на свете что-нибудь лучше сна, а? Мечтаю досыта выспаться. Почему ты не спишь?» Арзу широко зевнула, распространяя запах спирта, и сквозь зевоту сказала: «Ой, увидела тебя, многое вспомнила. Откуда ты появился в моем вагоне, а? Да мне-то что, я одна была. А около Антара Муэлима, бедняги, 7 дочек осталось. Вот после этой ночи 7 дочек Калантара Муэлима стали входить в его сон, стали повторяющимся сном. Хосров Муэлим так привык к нему, что сон стал казаться явью, как костер, горевший в 6 километрах от Гадрута, как плевки следователя Мамедаги Аликперова, как то, что Гюльзар вышла замуж за шофера и переехала в Дербент. Сон о 7 девочках стал частью жизни Хосрова Муэлима, запутался в общий клубок. Хосров Муэлим вернулся в Баку. была осень. Потом началась зима. День-два шел снег. Потом стал таять. В один из таких дней Хосров Муэлим пошел на базар, купил яблок, дивно пахнущие айвы, апельсинов, сел на автобус и поехал на 8-й километр. Арзу тогда написала адрес, и Хосров Муэлим с тех пор носил его в кармане. Хосров Муэлим хотел постучать в двери номер 7. Но в это время Арзу распахнула дверь. «А! Ты откуда явился? Ох, когда тебя вижу, пугаюсь, как будто мертвый воскрес. Ой, ну проходи давай, проходи. Очень хорошо, что пришел. Вот это да! Хосров Муэлим, ничего себе! Ты такой же, как и был, а? Как будто 40 лет не прошло. Какие 40? А ведь больше 40, а? Ну, давай, садись. Расскажи, как дела. Как же получилось, что тебя не расстреляли? А вдруг ты как раз стукач окажешься, а? Хосров Муэлим все глотал воздух. Вспоминался тот хороший праздник в честь дня рождения 10-летней Арзу. Почему вы не даете нам выпить за здоровье этой прекрасной девочки? Поздравить эту прекрасную девочку! Али-Бабу Муэлима, помнишь? Он мне говорил, что я буду Софьей Ковалевской. Ах ты! Ну и что? Софья прожила всего 41 год, а мне уже за 50, и умирать не собираюсь. Читаю себе прекрасные книги. Слушай, ты пришел сюда, чтобы не открыть рта и слова не сказать. Ну хорошо, хорошо, пей свой чай. Ты там один живешь? Один. У тебя на лице написано, что ты совсем одинокий. Может, на мне женишься, а? Эх, ну что я тебе? Все ушло. Ничего от меня не осталось. Не видишь на фотографии? Ну да, да, да. А у меня теперь на что смотреть? Скажи, а где твоя жена? Ты ведь тогда женился, а? А звали ее Гюльзар, я помню. Хосров Муэлим не ответил. Не дождалась. Я помню, как сейчас вижу ее. Щеки у нее тогда просто пылали. Хосров Муэлим встал. Что случилось? Ничего. Я пойду. Почему? Сиди. Почему быстро уходишь? Давай я воды нагрею, хорошенько голову тебе вымою, а? Ты человек одинокий, ну, отдохни хорошенько, давай. Нет. Большое спасибо. Да что спасибо? В Воронеже я сушеных грибов купила, давай тебе суп сварю. Нет, спасибо. Водочки налью. Кернешь, а? Или постарел, водку пить не можешь. Что скажешь? Ничего. До свидания. Арзу показала на бумажный кулек на полу в коридоре. А это что такое? Немного фруктов. Тебе принес. И Хосров Муэлим удалился от этого трехэтажного здания, но какое-то время его преследовал хриплый голос Арзу. Абдул-Гафар-Заде в тот апрельский день поел купленного девушкой-секретаршей хлеба с сыром, выпил пару стаканчиков сока и встал у окна своего кабинета. Кладбище Тюлькю-Гельди просматривалось отсюда вверх и вниз, полный обзор. Абдул-Гафарзаде протер очки, сцепил руки за спиной, выпятил грудь и вышел из кабинета. У дворовых ворот он остановился и осмотрел могилы, покрывшие весь склон. Шесть лет назад, в холодный декабрьский день, Ардухана похоронили на этом кладбище. Могила Ардухана была простой, аккуратной и красивой. На мраморном надгробье из розового гранита надпись: «Гафарзаде Ардухан Абдулали Оглу, 1951-1976». В этот апрельский день Абдул-Гафарзаде опять встал напротив розового гранита, протер очки, и когда снова надел их, в серых глазах был целый мир горя, тоски, печали. У Абдул-Гафарзаде было много тайных дел, но среди всех его тайн была одна такая, о которой никто на свете не знал. И, конечно, никто на свете не узнает. Ее, как видно, не знал и сам Аллах, потому что если бы знал, то не допустил бы. Ардухан ушел за неделю, ушел от гриппа. Бедняге, видимо, так на роду было написано. Грипп дал осложнение на почки, и никто не смог спасти ребенка, даже академик, которого в течение дня привезли из Москвы. Посмотрев на рентгеновские снимки, он сказал: «К сожалению, поздно». И в тот же день академика самолетом проводили в Москву. 27 декабря Ардухан скончался. 28 декабря его похоронили вот на этом самом месте. Никакие подробности похорон не удержались в памяти Абдул-Гафарзаде, потому что до погребального обряда он перенес самую страшную ночь на свете. Тело Ардухана из больницы повезли в мечеть, потом привезли домой. Все детали того дня, то есть 27 декабря, были в памяти Гафарзаде. Поистине человек неблагодарен. Для всякого народа мы устроили обряд. Тело Ардухана положили на стол гостиной. Комнату сплошь застелили коврами, а вдоль стен расставили стулья. Приходившие с соболезнованиями бесчисленные мужчины, молодые друзья Ардухана, садились на стулья. К ночи число приходящих стало уменьшаться. В комнате остались только родственники, друзья. Абдул-Гафарзаде встал, вышел из большой комнаты, вошел в спальню и запер за собой дверь на ключ. Он подошел к книжным полкам, висящим на стене, ловко, решительно раздвинул стекла третьей полки, сверху вытащил книги, сложил их на зеркальный туалетный столик жены, затем, обеими руками взявшись за бока пустой полки, он резко потянул ее на себя, и полка вышла из стены. Он вытащил тонкие целлофановые свертки, спрятанные за полкой, и со свертками в руках некоторое время постоял без движения, прислушался к шуму дождя, доносившемуся снаружи. О целлофановых свертках за третьей полкой не знал никто, даже Гаратель. и жена. У них было 500 тысяч рублей, 100 тысяч долларов, 50 штук золотых старинных монет, десяток их драгоценностей, 50 наименований, бриллиантовые кольца, серьги, ожерелья, браслеты. Это было состояние на черный день. Запасы Абдулла Гафарзаде. В глубокой тишине, дрожащими пальцами, он начал осторожно развязывать веревку того последнего свертка. Высыпал золото в хрустальную вазу, закрыл ее целлофаном, прижал к себе большой сверток, решительно осторожно открыл дверь, вышел из спальни, снял пальто с вешалки в передней, надел шляпу и вышел. Двор был темный и безлюдный. Абдул-Гафарзаде вышел со двора и так же быстро удалился. Свет фар большой машины ослепил его. Он поднял руку. Абдул-Гафарзаде знал, что если понадобится, он убьет водителя. Убьет без всяких колебаний. Машина подъехала и остановилась. Это был мусоровоз. Поднявшись в кабину, Абдул-Гафарзаде стер воду с лица, вынул из кармана деньги, вручил водителю и велел ему ехать в сторону кладбища Тюль-Кюгельди. Водитель чертыхнулся и повел машину куда надо. Утопая в грязи на тропинках, где знал каждый кустик, Абдул-Гафарзаде дошел до холмика и чуть не на четвереньках влез на него, вытащил из кармана связку ключей, которые всегда носил с собой, и спустился в свежую могилу. Присел на корточки и самым большим ключом стал выковыривать углубление в стенке могилы, уложив туда все принесенные драгоценности. Абдул-Гафарзаде замуровал углубление. Теперь, в апрельский день, Абдул-Гафарзаде стоял лицом к лицу с белым мрамором и розовым гранитом. Руки у него были сцеплены за спиной, взгляд серых глаз устремлен на слова «Гафарзаде Ардухан Абдул-Али Оглу, 1951-1976». И в сердце Абдулла Гафарзаде было одно единственное желание. Он хотел убедить хотя бы самого себя в том, что каждый раз навещает эту могилу только ради сына. Но будто бес вселился в него, бился как пульс после бега. «Нет, не только ради сына ты приходишь сюда. Не только ради сына приходишь сюда». «Нет, нет, так все-таки нельзя. Живешь один раз, и единственную жизнь проводить вот в таких мыслях, так грызть себя изнутри, так себя мучить». Мозг Абдулла Гафарзаде, будто выйдя из тумана, прояснился, заработал точно и четко. Войдя во двор управления кладбища, Абдул-Гафарзаде спокойно направился в свой кабинет. Вчера, когда студент Мурат вместе с Хасровым и Элимом возвратились с кладбища, не сумев получить место для бедной старухи Хадиджи, обитатели Мехале недовольно поглядывали то на Хасрова Муэлима, то на студента. Студент Мурат, увидев все это, понял, что переживает самые ответственные минуты за все 27 лет жизни, и его охватила решимость, какой он не испытывал никогда раньше. Студент Мурат должен убить директора кладбища Тюлькюгельды и убьет его. Когда утром студент Мурат пришел на кладбище, во всех деталях вспомнил, как вчера майор милиции выгнал, вытолкал его отсюда. Но он не разволновался, не почувствовал себя оскорбленным, потому что решимость молодого человека не уменьшилась. Он пришел убить директора кладбища и убьет. Студент вошел в приемную, впервые со вчерашнего вечера сердце его забилось взволнованно. Хосров Муэлим в плаще и шляпе сидел на вчерашнем месте. Товарища Гафарзады нет. Мурат подумал, что если еще немного он подышит воздухом маленькой приемной, у него разорвется сердце. Впервые у него возникло сомнение, сможет ли он убить другого человека. Есть ли право одного человека вонзить нож в сердце другого человека? Но кто он такой, студент Мурат, чтобы его внутренний суд дал ему право убить человека? Студент не Аллах. Смертный приговор человеку может вынести только Аллах. Но если студент Мурат не Аллах, то и Гафарзаде не человек. Студент Мурат в ожидании директора вышел во двор. Хосров Муэлим шел в шаге позади студента. Так они молча побродили и вернулись во двор кладбища. Из приемной вышел знакомый редактор Мухтар. Что ты тут бродишь? У меня к вам просьба. Умерла старая женщина. Нужно место на кладбище. Ну хорошо, хорошо, давай, я пойду сейчас с ним поговорю. Он только что вошел в кабинет. Мы вместе пришли, настроение у него хорошее. Ладно, вы здесь постойте, а я пойду посмотрю, что удастся сделать. Редактор Мухтар открыл дверь в кабинет. Скоро вернулся. Заходите, я с ним поговорил. Большой гуманист, такой мощный мужчина. Скажу тебе, а сердце мягче воска. Пообещал, что поможет. Идите, он вас ждет, идите к нему. Прощайте, я спешу. Хосров Муэлим со студентом открыли обитую коричневой кожей дверь. Директор кладбища, сидя за столом, читал газеты и, увидев вошедших, спросил: «А, так это вы? А я-то думал, кто такие, интересно?» И уставился на студента серыми глазами сквозь очки. «Ну что, увидел советские законы?» Студент не ответил. Серые глаза директора улыбнулись. «Не будешь больше законность тут разводить?» Студент не ответил. «Ну вот, смотри, дорогой, рассуждение о советской законности кончается вот так, как вчера. Видал? Закон — это не то, что пишется в газетах. И нет, дорогой, закон — это человек. Вот я закон». Абдул-Гафарзаде нацелил длинный палец правой руки себе в грудь и повторил: «Я закон». Потом посмотрел на Хосрова Муэлима. «А это кто, ты сказал? Твой отец?» Студент опять не ответил. И произошло самое неожиданное. Хосров Муэлим с неожиданными в его возрасте и при его хилости, проворством и животной страстью кинулся на Абдулла Гафарзаде и тонкими длинными пальцами обеих рук схватил его за шею. И изо всех сил стал душить его. Он стал кричать: «Это ты! Это ты виновник всех наших бед! Это ты убивал! Ты разжег тот костер! Ты чума! Чума! Чума! Чума!» Абдул-Гафарзаде, хрипя, хотел оторвать пальцы Хосрова Муэлим от шеи, но они не отрывались. Хосров Муэлим сжимал изо всех сил кричал: «Чума! Чума! Чума!» домой прибежали секретарша и машинистка. Обе с криками начали колотить кулаками по костям внутри плаща. Но деревянные пальцы Хосрова Муэлима не отрывались от толстой шеи Абдулла Гафарзадеева. Ты чума! Чума! Я тебя узнал! Чума! Ты чума! Чума! Чума! Студент замер на месте. Машинистка закричала: «Что ты стоишь со лбом? Помоги! Не видишь, убивает!» Студент пытался оттащить Хосрова Муэлима, но это ему не удалось, и он не отрывался. Чума! Наконец Гафарзаде удалось отшвырнуть противника. Подлец ненормальный! Чума! Чума! Чума! Чума! И так, крича, Хосров Муэлим поднялся с пола и вышел из кабинета, и шел, куда глаза глядят. Чума! Студент выбежал вслед за ним. Чума! С улицы, все удаляясь, слышалось: «Чума! Чума! Чума!» Для всякого народа мы устроили обряд поклонения, которым они поклоняются. Пусть же они не спорят с тобой из-за этого дела, призывая к Господу твоему, ведь ты на прямом пути. А если они с тобой упираются, то скажи: Аллах лучше знает на твоем пути. Старуху Хадиджу похоронили на новом кладбище, довольно далеко от Баку. Бедная тетя Хадиджа. Так и не удалось похоронить старую женщину на старом кладбище, где были похоронены предки ее. Но раз не оказалось такой возможности, так не стоило и горевать. Хватит и без того у каждого бед и горя. Как есть, так уж и есть. Хосров Муэлим, засунув руки в карманы черного плаща, стоял у изножья свежевырытой могилы. Он был погружен в свой собственный мир. Он тоже умрет, но на том свете Хосров Муэлим непременно встретится с 6-летним Джафаром, 4-летним Асланом, 2-летним Азером, потому что по-другому просто быть не может. А если встречи не будет и на том свете, если и того света нет, если рай и ад — только пустые легенды, и никто не будет гореть в адовом огне, не получит наказания, в чем же тогда смысл жизни? Зачем тогда Хосров Муэлим сносил все ее тяготы? И зачем эта жизнь так долго тянулась? Кончились поминки. К студенту Мураду подошел сын старухи Хадиджи и сказал: Ты уж найди себе другое место. С завтрашнего дня уходи отсюда. Я это место продам. Я еще вчера покупателя нашел. Потом он показал на Хосрова Муэлима. А ему ты скажи, чтобы завтра же съехал отсюда. Ну, что ты скажешь? Мама так тебя любила. Конечно же, очень любила. Этой ночью у студента Мурада было где спать. Завтра он проведет ночь на стоянке личных машин. А что будет с Хосровым Муэлимом? Сегодня он здесь переночует, а завтра? Коран говорит: «О несущие веру, терпением и молитвами просите помощи у Аллаха, потому что Аллах с терпеливыми». Он их друг.